Глава 10. Я сидел на кровати. Смотрел через окно на небо. Мрачное, как и мое настроение. Неторопливо перебирал струны караоке. Музыка получалась странная, тревожная. И освежал в памяти ритуалы поднятия мертвых. Способов поднять мертвеца в голову приходило множество. За прошлые жизни, каких я только не перепробовал, методы мертвых лун, способ вирских некромантов, помощь призрачных волшебников. Вспомнил по имени даже парочку демонов, те тоже могли помочь с мертвыми. Нет, к демонам без магии лучше не соваться. Скольких я поднял за свои прошлые воплощения? Не счесть. И людей, и нелюдей, и даже дракона. Но каждый способ обещал удовольствие вывозиться в крови по уши. Вздохнул. Все же магия – замечательная вещь. Пара плетений заменяла литры крови и массу потраченного на неприятные обряды времени. Почему было не оставить в запасе энергии хотя бы на пару сплетений? Тогда бы мышка умерла. Напомнил сам себе. Ну и умерла бы. Что с того? Все когда-нибудь умрут. Таков закон бытия. Ничто не вечно. Почему я к ней так привязался? Объяснение моему странному, нелогичному поведению, если и существовало, то я его не находил. Ладно бы девчонка мне напоминала кого-то из прошлых жизней. Или была бы моей дочерью здесь, в этом мире. Или нашлось другое хоть сколько-то логичное объяснение моему расточительству. Так нет. Единственное, что приходило на ум, это то, что я на полном серьезе решил примерить белый плащ спасителя невинных и защитника обиженных. Представил себя в образе воина света. Не удержался. Усмехнулся. В голове родились лозунги. «Некромант спешит на помощь. Пожертвуй свою жизнь и кровь для темного ритуала спасения детей. Боль и кровь сделают мир лучше». Развить фантазии о моем превращении в благородного рыцаря помешал стук в дверь. В комнату вошла Росля. Взъерошенная. Точно только встала с кровати. В затасканном красном кафтане и свободных штанах с многочисленными дырами, явно сделанными нарочно. Замерла у порога. Я повернулся к ней. Проиграл короткий мотив, что сопровождал появление призрака в эльфийской пьесе о несравненной Миренлеве. Накрыл струны рукой, заставил карауку замолчать. «Ух ты!» — сказала Росля. «Круто! Сама сочинила?» Я пожал плечами. «Не помню». «А, точно! Ты же того! Все забыла!» Росля переминалась с ноги на ногу. Она не очень-то походила на мышку, разве что цветом волос, да заостренным носом. А вот губы совсем другие, мясистые, точно распухшие. Да и такой ямочки на подбородке у Милкой не было. «Ну, я чего пришла?» — сказала Росля. «Мама велела принести тебе одежду». «Вот». Показала мне сверток. «Ну, тут, конечно, старперский прикид. Мамин. Я говорила, маман, что он тебе не понравится. Но кто бы меня послушал?» Махнула рукой. «Ну, мои вещи на тебя не подойдут. Ты на голову выше меня, а вот с мамой вы похожи. Такие же длинные и здоровенные. Так что пока только так». Она подошла к кровати. Положила на нее одежду. На мое лицо девица бросала лишь краткие взгляды и тут же переводила взгляд на карауку. Я поблагодарил. «Ну, да чего там?» — сказала Росля. Посмотрела мне в глаза. Тут же опустила взгляд. «Если хочешь, помогу тебе переделать штаны», — сказала она. «Сделаем, как у меня. Так сейчас все девки носят. Это последний писк моды». Она указала на дыры в своих штанинах. Я усмехнулся. «Нет, спасибо. Вентиляция хорошо, но через такие отверстия может кое-что из штанов и вывалиться». «Что может вывалиться?» — спросила Росля. Я прикусил язык. Кошелек, к примеру. «Ты прячешь кошель в штанах?» Кивнул. «А где еще? С пояса срежут, не заметишь. Знаешь, какие ловкачи бывают?» Провел рукой по струнам. «Ну...» — протянул Росля. «Наверное». Стрельнула в меня глазами. «А можешь сыграть что-нибудь? Или спеть?» «Запросто», — сказал я. С удовольствием перевел разговор со своих глупостей о кошельке на музыку. Кивнул на кресло у стола. «Падай, попробую что-нибудь вспомнить». На лице девицы сверкнула улыбка. Росля метнулась к креслу, забралась на него с ногами. «Какая-то она забитая. Девчонке явно не хватало общения. Или подростки все такие? А я об этом попросту позабыл. Что им нравится в этом возрасте? Любовь? Мальчики?» «Нет, мальчики не в этом случае». Тихое бренчание струн сменилось вступлением к эльфийской балладе о первой любви. Помню, пел ее на втором свидании третьей жене, а первая жена тогда мне подпевала. До сих пор вспоминаю ее голос. Мягкий, нежный. Как и она сама. Все же то была одна из лучших женщин, каких я встречал в своих жизнях. Сомкнул веки. Воскресил облик эльфийской красавицы. Как она смотрела на меня в нашу первую ночь. Как лихо она рубила врагов, стоя со мной плечом к плечу. Как сжимала в руке отравленный кинжал. Вспомнил блеск слез в ее глазах. Плакала, когда я умирал. Слова и мелодия эльфийской песни легко всплыли из памяти. Мой нынешний голос идеально подходил для ее исполнения, и настроение как нельзя кстати. Образы в голове сменяли друг друга. Слова лились легко, без фальши. Радовало звучание инструмента. Я без труда воспроизводил ноты, наслаждался звучанием караоке и собственным пением. Жаль, что не осталось магии. Те сцены, что мелькали перед мысленным взором, украсили бы любое выступление. Я никогда не жаловался на фантазию, только на голос. Сколько ни улучшал его магическими плетениями, так и не смог приблизиться к желанному идеалу. Плохо, что не могу услышать себя сейчас со стороны, сравнить свое выступление с эталонами великих артистов. И все же, по ощущениям, мой нынешний голос совсем неплох. Что бы сказали эльфийские критики? Снова обвинили в недостатке душевности? Или намекнули на нехватку таланта? Я завершил последний куплет. Чувствовал, неплохо получилось. Что бы там кто ни сказал. А уж какие фантазии промелькнули в моей голове во время пения? Подумал. Вот к чему приводит подростковый гормональный взрыв, помноженный на долгое воздержание. Нет, с воздержанием нужно что-то решать. 15 лет, не 40. В таком возрасте от естественных потребностей и желаний не отмахнешься. Открыл глаза, посмотрел на Рослю. На слезу, что свисала у той с кончика носа. В чем прелесть эльфийских песен? Вам не обязательно понимать язык. Музыка и ритм слов непременно передадут вам нужное настроение. Наполнит голову соответствующими образами, душу — чувствами. Улыбнулся. Девица улыбнулась в ответ. Всхлипнула, потерла глаза, достала из кармана платок, громко высморкалась. «На каком языке ты пела?» «Не знаю», — сказал я. «Не помню». Росля протянула ко мне руку. «Смотри», — сказала она. До сих пор мурашки по коже, Это было офигенно. Ну, я не знаю, как еще выразить свои эмоции. Там была о любви, я правильно поняла? Внутри меня все аж перевернулось. Буду теперь ходить с опухшей рожей. Но офигенно. Она смотрела мне в лицо, не отводила глаз. Я уже видел подобные восторженные взгляды. Влюбленные. Женщины награждали такими любимых мужчин и великих артистов. Скостовал скан, бросил в Рослю. Я? Скостовал? Как? Не слушал, что говорила Росля. Прикрыл глаза, посмотрел на свою ауру и на еще недавно пустой резервуар для маны. Нет, не пустой. Я увидел в нем магическую энергию. Крохи. Их едва хватит на 3-5 простеньких заклинаний. Но ведь только что их там не было. Откуда? Посмотрел на ту картину, что высветил для меня скан. От Росли ко мне тянулся шлейф сырой магической энергии. Точно как тогда в кафе от мышки. Что это? Почему? Как эта мана попадала в мою ауру? А она оттуда проникала. Раньше бы этого не заметил. Но невозможно не увидеть полученные крохи в контрасте с недавней пустотой. Росли о чем-то говорила. Видел, как шевелятся ее губы, но из-за гула собственных мыслей не разобрал ни слова. «Что ты сказала?» — переспросил я. «Прости, закружилась голова». «Ну, я говорю, что мама просила устроить тебе экскурсию по нашему квадрату», — сказала Росли. «Показать достопримечательности. Может, что-то увидишь и вспомнишь. Ну, родственников. Или где жила раньше. Ты говори, когда появится желание прогуляться. У меня пока учебы нет. Мама запретила сегодня идти на занятия. Ну, из-за Алайны. Могу показать тебе, что тут у нас и где. Потом». Я встрепенулся. «А давай сейчас». В голове выстроился четкий план мероприятий на сегодня. Разведка местности значилась там одним из первых пунктов. Девчонка пожала плечами, снова опустила взгляд, точно опомнилась. Смотрела на мои руки. «Ее смущаю именно я?» «Как скажешь, Кира». Росля слезла с кресла. Я отложил карауку. Сказал. «Решено. Идем гулять. Только сперва переоденусь». Во время прогулки с Рослей понял, что столичная территория рода Силаевых — целый город в городе. Она простиралась на 6 кварталов, соединенных подземными туннелями и навесными мостами. Ее окружали высокие и толстые стены, на которых круглосуточно дежурили отряды родовой стражи. Причину странной столичной архитектуры я узнал во время вчерашнего ужина. За родовые земли в Бригдате шла непрерывная борьба. Кварталы столицы кочевали из рук в руки. Войны за них напоминали борьбу между карликовыми королевствами и Дригала, в которых мне довелось поучаствовать. Они то затихали, соперники объявляли перемирие, собирались силами, то вспыхивали вновь. Боярские роды заключали военные союзы, делили земли ослабевших фамилий. Какие-то кварталы или квадраты, как называли их Силаевы, за одно поколение меняли хозяек десятки раз. Стены в них возводились и разрушались, но были и районы, куда враги не проникали столетиями. Такие, как этот квадрат, где прогуливались мы с Рослей. Он спрятался в самом сердце территории Силаевых. Первым делом Росля показала мне дом тети Меркулы. Тот находился рядом с жилищем семьи боярыни Варлаи. Такой же укрепленный замок, как и прочие здания, что я видел на фамильных землях. Потом указала на шпиль храма предков, объяснила, как к нему добраться. А еще я увидел особняк главы рода. Издалека. В тот квадрат мы не пошли. С высоты стены посмотрел на фамильную школу, где сейчас обучались Росля и Алайна, в соседнем квадрате, и на большую тренировочную площадку, Там несколько раз в год проходили внутрисемейные соревнования бойцов. Эдакий местечковый колизей. Из рассказов Росли узнал, что в Бригдате ареной военных действий родов служат только фамильные земли. Таких в столице примерно половина. Их общая площадь не менялась больше 20 столетий. Всегда делилась в зависимости от количества проживавших в Бригдате благородных семей. Сейчас на 24 части. 4 рода из изначальных 30 отринули правила предков и в полном составе перебрались на материк. 2 рода вымерли. Каким-то из оставшихся семей сейчас принадлежал всего лишь один квадрат. Захватывать последний запрещали правила. Таких едва живых фамилий в настоящее время насчитывалось ровно 10. Подумал. Странно, что за 1000 лет прервались только 2 рода. Учитывая, как они любят воевать, давно должны были перерезать друг друга. Выжила бы сильнейшая фамилия. Она бы и правила сейчас островом. Сказал об этом Росле. По выражению лица боярыш не понял, что сморозил глупость. «Мы не убиваем друг друга», — сказала она. «Почти. Наши фамилии соперничают за места в Совете, но не враждуют. Мы сражаемся, чтобы показать свою силу и доблесть, а не избавляемся от врагов. Но так происходит только в родовых квадратах. Да и здесь деремся только после объявления о желании изъять квадрат. За их пределами все по-другому. Там безопасно. Обычно. Никто из благородных там друг на друга не нападает. Это против правил». Об этих правилах при мне упоминали не в первый раз. Я все порывался расспросить о них, но постоянно что-то мешало это сделать. Так же, как и сейчас. Я только успел открыть рот, собираясь задать вопрос, когда Росля сказала: «Смотри, Кира, а это родовое дерево нашего квадрата». Я повернулся в том направлении, куда указал ее палец, и замер, растеряв все мысли. Потому что увидел на площади, окруженное низким каменным забором, так хорошо знакомое мне молодое деревце. Священный эльфийский мелорн.